Глава 4. Андерхилл не собирался отдавать ему шляпу. «Что ты здесь делаешь?» — злобно спросил он. «Мы прибыли бесплатно продемонстрировать свои услуги». Андерхилл распахнул дверь. «Убирайся!» Маленький черный робот стоял неподвижно, только глаза поблескивали. «Миссис Андерхилл приняла наше предложение», — возразил серебряный голосок. «Мы не можем уйти, пока она этого не потребует». Жену он нашел в спальне, вся накопившаяся в нем злость готова была выплеснуться. «Что делает этот проклятый робот в моем?» Слова застряли у него в горле, и Аврора даже не заметила его гнева. На ней было соблазнительное прозрачное неглиже. Со времени их свадьбы она не выглядела так хорошо. Ее рыжие волосы были собраны в искусную сверкающую корону. «Дорогой, скажи, разве он не чудесен?» Она подошла к нему, сияя от радости. «Его прислали сегодня утром, и оказалось, что он может абсолютно все. Убрал дом, приготовил ланч и дал Джей урок музыки. После полудня он сделал мне новую прическу, а сейчас готовит обед. Как я тебе нравлюсь, дорогой?» Она ему очень нравилась, и он поцеловал ее, пытаясь подавить страх и гнев. Обед был самым изысканным из всех, что они ели за последние годы. Маленький черный человечек подавал его весьма ловко. Аврора не могла нахвалиться новыми блюдами, но Андерхиллу кусок не лез в горло. Ему казалось, что все эти деликатесы — лишь приманка в какой-то чудовищной ловушке. Он пытался убедить Аврору отправить робота назад, но после такого пира это было просто невозможно. После первых же слез он сдался, и гуманоида оставили. Он заботился о доме и саде, следил за детьми и красил Авроре ногти, а потом даже начал перестраивать дом. Андерхилла беспокоила проблема оплаты, но гуманоид утверждал, что все это делается в рамках бесплатной демонстрации. Как только Андерхилл перепишет на них свою собственность, услуги будут оказываться ему в полной мере. Андерхилл отказался, и тем не менее другие маленькие черные человечки привезли на грузовике необходимое оборудование и остались помогать в строительстве. Однажды утром он увидел, что пока он спал, с дома тихо сняли крышу и надстроили еще один этаж. Новые стены были из какого-то странного материала, флуоресцирующего и гладкого. Новые окна, большие и чистые, могли становиться прозрачными, молочно-белыми или же подсвеченными. Новые двери бесшумно открывались при помощи родомагнитных переключателей. «Нет-нет-нет, я хочу ручки на дверях», — запротестовал Андерхилл. «Хочу, чтобы в ванную можно было зайти, не вызывая кого-то из вас». «Людям уже не нужно самим открывать двери», — вежливо сообщил ему маленький черный робот. «Мы существуем для того, чтобы претворять в жизнь высший закон. Как только вы откажетесь от собственности, каждый член вашей семьи получит в свое распоряжение одного из нас». Андерхилл упрямо отказался. Он каждый день продолжал ездить на работу. Поначалу пытался руководить фирмой, а потом спасти, что еще можно. Никто не хотел брать андроидов, даже по смехотворно низкой цене. В отчаянии он потратил остатки тающего капитала на различные новинки и игрушки, но и это продать было невозможно. Гуманоиды делали лучшие игрушки и раздавали их даром. Он пытался сдать в наем свою контору, но люди уже ликвидировали все свои дела. Большинство фирм перешли в собственность гуманоидов, которые усердно ломали старые фабрики, разбивая на их месте парки. Их собственные заводы и склады располагались под землей, чтобы не портить пейзажи. Андерхилл еще раз наведался в банк, чтобы все-таки попытаться отсрочить платеж, но там уже стояли в окошках и сидели за столами маленькие черные гуманоиды. Так же вежливо, как обычный банковский служащий, робот сообщил ему, что банк уже начал процесс о банкротстве и ликвидации его фирмы с целью покрытия долгов. Эти долги могли быть частично списаны, если бы Андерхилл согласился добровольно передать свою собственность Институту гуманоидов. Андерхилл категорически отказался. Из принципа. Согласие означало бы окончательное смирение перед этим новым черным башком, а он держал измученную голову гордо поднятой. Процедура прошла без задержек, поскольку большинство судей и адвокатов уже располагали помощниками-гуманоидами. Два дня спустя явилась группа черных роботов с ордером на принудительное выселение и бульдозером. Печально смотрел Андерхилл, как его непроданные товары идут на лом, как бульдозер, управляемый сталеглазым роботом, рушит стены здания. Домой он вернулся поздно, в тоске и отчаянии. Удивительно мягкий приговор суда оставил ему дом и машину, но он не чувствовал благодарности. Безмерная заботливость совершенных черных машин стала просто невыносимой. Поставив машину в гараж, Андерхилл направился к дому, но заметил за одним из больших новых окон ловкую наглую фигурку и содрогнулся от внезапного ужаса. Он не хотел возвращаться на территорию, оккупированную этим несравненным слугой, который не позволял ему самому ни побриться, ни даже открыть дверь. Повинуясь внезапному импульсу, он поднялся по лестнице и постучал к постояльцу. Зычный голос пригласил его войти. Старый бродяга сидел на высоком стуле, склонившись над сложной аппаратурой, что лежала на кухонном столе. К огромному своему облегчению Андерхилл заметил, что обшарпанная комнатка осталась прежней. Поблескивающие стены его собственной новой комнаты горели по ночам бледным золотым огнем, пока гуманоид не гасил его. А новый пол был теплым и пружинистым, почти живым. Здесь же, в маленьких комнатках, осталась та же штукатурка в трещинах и пятнах, те же дешевые лампочки и потертые дорожки на полу. «Как вы сумели от них отделаться?» — с завистью спросил Андерхилл. — От этих проклятых роботов. Старик с трудом поднялся, снял с колченогого стула несколько щипцов и какие-то куски металла и вежливо пригласил гостя присесть. — Меня защищает иммунитет, — серьезно сказал он. — Без моего разрешения они не могут войти туда, где я живу. Это поправка к высшему закону. Они не могут ни помочь, ни помешать мне, пока я сам их не попрошу. А я не собираюсь их просить. Андерхилл осторожно сидел на шатком стуле, разглядывая старика. Его хриплый голос звучал так же странно, как и слова. Лицо покрывало нездоровая серая бледность, глаза и щеки ввалились. «Вы хорошо себя чувствуете, мистер Слэдж?» «Не хуже, чем обычно. Просто у меня много работы». Он с улыбкой указал на пол, где стоял поднос с сохнущим хлебом и остывшая тарелка с крышкой. «Я хотел съесть это попозже», — объяснил Слэдж. «Ваша жена была настолько добра, что принесла мне обед, но я, к сожалению, был слишком занят». Исхудавшей рукой он указал на стол. С прошлого раза странное устройство выросло. Небольшие элементы из бесценного белого металла и сверкающего пластика вместе со старательно припаянными шинами образовывали продуманную и целостную конструкцию. Длинная палладиевая игла, вращавшаяся на алмазных подшипниках, была подобна телескопу, снабжена угловыми шкалами и нониусами. В движение ее, как и телескоп, приводил моторчик небольшой мощности. Вогнутое палладиевое зеркальце у основания отражало такое же зеркало, укрепленное на чем-то отдаленно похожем на электрический преобразователь. Массивные серебряные шины вели к пластиковому ящичку с верньерами и индикаторами на крышке, а еще к свинцовому шару диаметром сантиметров в 30. Старик был поглощен работой и явно не расположен к беседе, но Андерхилл, вспомнив черный силуэт за новым окном своего нового дома, почувствовал странное нежелание покидать этот рай, где не было гуманоидов. «А над чем вы работаете?» — решился он спросить. Старик Слэдж взглянул на него темными, возбужденными глазами и, наконец, ответил. «Над своим последним проектом. Хочу измерить постоянную кванту рода магнетизма». Его хрипловатый усталый голос явно давал понять, что он не желает развивать ни эту тему, ни разговор вообще. Однако Андерхилл, преследуемый видением черного блестящего раба, ставшего хозяином, не сдавался. «А что это за иммунитет, о котором вы говорили?» Старик сидел, склонившись над столом, мрачно глядел то на длинную блестящую иглу, то на свинцовый шар и не спешил отвечать. «Эти чертовы роботы!» — взорвался Андерхилл. «Они разорили меня и в довершении всего забрались в мой дом!» Он заглянул в темное морщинистое лицо старика. «Вы, конечно, знаете о них больше. Так скажите, есть ли способ избавиться от них?» Спустя полминуты задумчивые глаза старика оторвались от свинцового шара, а лохматая голова кивнула. «К этому я и стремлюсь. Могу я вам чем-то помочь?» Андерхилл почувствовал внезапную надежду. «Я сделаю все, что в моих силах». «Возможно, и сможете». Запавшие глаза внимательно смотрели на него. «Если знакомы с такой работой». «Я учился в политехническом», — напомнил Андерхилл. «В подвале у меня есть мастерская, а эту модель я построил сам». Он указал на изящный кораблик, висящий над камином. «Я сделаю все, что в моих силах». Еще не закончив, он вдруг почувствовал, как искра надежды гаснет под напором волны сомнений. Почему, хорошо зная везучесть Авроры на жильцов, он должен верить этому старому бродяге? Самое время вспомнить старую игру и начать пересчитывать бессмысленную ложь на очки. Он встал со стула, цинично разглядывая ободранного старца и его фантастическую игрушку. «Впрочем, что тут говорить?» — буркнул он неожиданно резко. «Вы меня почти убедили. Я бы действительно многое отдал, чтобы от них избавиться, но откуда вы знаете, что сможете это сделать?» Усталый старик задумчиво смотрел на него. «Я должен уничтожить их», — сказал он наконец. «Ведь я тот несчастный глупец, который вызвал их к жизни. Да, я хотел, чтобы они служили, слушали и берегли людей от бед. Высший закон — это целиком моя идея. Я не знал, к чему это приведет».